Д. Физические реакции. Наряду со всеми этими стрессами и переменами, с необходимостью сохранять хладнокровие, если хочешь добиться желаемого, хорошего или плохого, юноша все более осознает свои физические реакции. Мать и отец больше не могут окружать его любовью и защитой, а с другой стороны, он больше не склонен просто прятаться от их гнева, пьянства, воплей и ссор. Какой бы ни была ситуация в доме, теперь он может наблюдать за ней со стороны. Он должен стоять перед товарищами и отвечать урок, идти по длинным пустым коридорам под критическими взглядами других юношей и девушек, многие из которых уже знают его слабости. Поэтому временами его бросает в пот, руки у него трясутся, сердце бьется усиленно. Девушки краснеют, у них становится влажным белье, в животе урчит. У обоих полов происходит стягивание или расслабление различных сфинктеров, и такая реорганизация в конечном счете может определить, какая психосоматическая болезнь сыграет главную роль в их сценарии. Юноша заново настраивается на свой сфинктер. Е. Передние и задние комнаты. В передней и задней комнатах может происходить нечто совершенно различное, что иллюстрирует следующий анекдот. Кассандра была дочерью священника. Она одевалась неряшливо, но причудливо и эротично, и жизнь ее отличалась теми же свойствами – неряшливостью и причудливой эротичностью. Очевидно, отец каким-то образом велел ей быть привлекательной, а мать не научила соответствующей обычной технике для этого. Кассандра согласилась, что мать не научила ее одеваться и ухаживать за телом, но вначале не хотела признавать, что отец учил ее быть сексуальной. Он был достойным человеком и высокоморальным, как и надлежит священнику. Но когда терапевт и другие члены группы продолжили расспрашивать ее об отношении отца к женщинам, она сказала, что отношение было очень правильное и достойное, но отец любил иногда посидеть в задней комнате с друзьями. И тогда они рассказывали сексуальные анекдоты, в которых обычно достается женщинам. Таким образом, в передней комнате ее отец вел себя очень достойно, но в задней показывал другую сторону своей личности. Другими словами, в передней комнате выступал родитель или хороший маленький мальчик, а в задней – озорной ребенок. Дети очень рано начинают осознавать, что их родителям свойственно поворачиваться к миру тем или иным боком, но не знают, как это оценить, пока не достигают возраста юности. Если они живут в семье, где существует поведение передней комнаты и поведение задней комнаты, они могут с негодованием отвергнуть такую установку, как признак лицемерия мира. Женщина берет с собой на прием 18-летнего сына, приехавшего домой из колледжа на каникулы. Она заказывает себе мартини, но ему не разрешает, хотя знает, что он любит выпивку и часто выпивает. Члены группы часами слушали ее жалобы на пьянство сына. Теперь они соглашаются, что для нее лучше было бы либо совсем не заказывать выпивку, либо позволить ему выпить с ней. Ее же поведение только закрепляет в нем сценарий алкоголика. На сценарном языке передняя комната символизирует антисценарий, где властвуют родительские предписания, а задняя представляет сам сценарий, где и совершается подлинное представление.